Шаг третий. Любовь и близкие отношения. Я не романтик, но даже я признаю, что сердце у нас не только для того, чтобы качать кровь. Вдовствующая графиня Кроули, аббатство Даунтон. На третьем шаге вы узнаете, как использовать границы в близких отношениях, а поможет вам уже имеющийся опыт. Заметьте, что близкими могут быть не только сексуальные, но и дружеские отношения, и даже общение с теми, кого мы недолюбливаем. Мы расскажем, как получить максимальное удовольствие от уже налаженных отношений, как пережить расставание, как с уверенностью и в полной безопасности искать новую любовь. Также мы дадим советы по поводу близкой дружбы и обсудим, как действовать в отношениях, основанных не на любви, а на ненависти. Изучение любовных мифов. У ряда биологических видов есть интересная особенность. Они вступают в отношения один раз и на всю жизнь. Лебеди, желтобрюхи и полевки, рыбы из вида французских ангелов и большинство людей. Кроме этой особенности, у наших видов общего мало, и, разумеется, вряд ли полевками, в отличие от людей, движет мечта о вечной любви. С того самого возраста, когда ребенку начинают читать на ночь сказки самые близкие и дорогие люди, он усваивает, что где-то на свете их ждет единственный, единственное, и уже не обращает внимания на примеры из реальной жизни. Вспомните «Спящую красавицу», «Золушку», «Шрека» или «Юных пингвинов» из фильма «Делай ноги». Посыл, обычно намеренно обобщенный, но закладывает убеждение, что любовь гетеросексуальна, моногамна и связана с определенным статусом. В диснеевском фильме «Зачарованная» пародии на классические мультфильмы студии героиня Жизель сначала поет о своей мечте, истинной любви и прилагающемся к ней принце. Чтобы найти его, Жизель волшебным образом попадает в Нью-Йорк и на собственном опыте узнает, что после близкого знакомства симпатичный принц на фото в газете не всегда оказывается идеальной парой. В конце фильма Жизель все же находит принца, отца-одиночку, который поддерживает ее в желании открыть модный бутик. Но у него нет ни камзола, ни чулок. Студия Disney все же не смогла полностью отказаться от сказки. Прекрасный принц Жизель — настоящий красавец и успешный нью-йоркский адвокат с апартаментами. Кажется, что поп-культура даже в попытках учесть современные реалии не в состоянии отойти от стереотипа, что наше предназначение в том, чтобы найти истинную, романтическую, гетеросексуальную любовь. Как же здесь использовать границы? Вера в любовные мифы неизбежно ведет к разочарованию, потому что человек ищет любви без границ или стремится вместе с партнером изолироваться от остального мира. В первые дни любви или страсти большинство людей действительно этого хотят. Мы узнаем, что нам нравятся одинаковые фильмы, одинаковая еда, у нас общее чувство юмора, мы восхищаемся словами и мыслями друг друга. В период интенсивного развития отношений мы как зеркала отражаем друг друга. Но неизбежно приходит момент первых разногласий. Например, партнеру не по нраву спорт, которым вы увлекаетесь. Или он признается, что группа Coldplay никогда ему особенно не нравилась, просто он хотел сделать вам приятное. Это вызывает раздражение, крах иллюзий и иногда приводит к разрыву. Если отношения пережили первую ссору, то пора устанавливать здоровые границы, способствующие долгосрочным отношениям. Тогда расхождение во мнениях и вкусах становится не концом, а сигналом к переоценке и успешному развитию. В чем-то это напоминает ребенка, обнаружившего, что родители не идеальны и у них другое мнение. В лучшем случае, при достаточно хороших отношениях между родителями и ребенком, родитель позволяет гибкой, как кожа, границы ребенка расти вместе с ним и спокойно относится к тому, что перестал быть идеалом. Отношения развиваются по мере роста ребенка. Родителям новое восприятие без идеализации иногда ощущается как отторжение. Кому же не понравится восхищение в свой адрес? Так и в отношениях одной половине может показаться, что партнер отдалился. Но на самом деле это нормальная стадия развития любых отношений. Ее неприятие и непонимание ее преимуществ приводят к тому, что оба партнера, внезапно утратившие иллюзии после крушения идеала, уходят в себя или возводят нерушимую границу, откуда с опаской изучают друг друга в амбразуру. В такой ситуации у каждого сохраняются собственные убеждения об отношениях. Проблемы не разрешаются. Изначально осознав момент, когда начинают возводиться барьеры, и то, что каждому необходимо выйти из своей крепости, мы строим новые границы вокруг отношений и выясняем, что им необходимо для улучшения. У всех свои убеждения о том, что именно в отношениях не соответствует идеалу. Это не всегда взаимные обвинения. Порой только один обвиняет или чувствует вину, тогда как в действительности в отчуждении виноваты оба. Один может быть уверен, что слишком нетерпелив. Вероятно, ему уже об этом говорили. И тогда в спорах о пунктуальности он автоматически берет вину на себя, и другой остается безнаказанным за неумение следить за временем. Сейчас мы рассмотрим развитие начальной стадии любви и отношений. Но прежде вспомните первый шаг. Еще раз задумайтесь о своих границах. Не следует забывать о них, вступая в близкие отношения. На заметку. Личная граница — это знание, как заботиться о других без ущерба заботе о себе. Ревизия любви. В этой части мы поможем вам проанализировать как отношения, так и свое поведение в прошлом, с тем, чтобы вы с уверенностью смотрели на текущую ситуацию. Начнем с упражнения. Упражнение «Цена любви». Рассмотрим стадии отношений, которые привели вас к нынешнему положению. Неважно, одиноки ли вы, уже встречаетесь с кем-то, состоите в браке, разведены, брошены, счастливы или несчастны. Для выполнения упражнения выберите свободное время, когда никто не мешает. Тщательно продумайте ответы на вопросы и запишите их в дневник обучения. Помните, что нет правильных или неправильных ответов. Вы просто анализируете свой опыт. Подумайте и запишите ответы. Задумывались ли вы о том, насколько привязаны к тем, кто вас растил? Нас не интересует шаблонное «Конечно, я люблю маму, и она любит меня». Надо копнуть глубже. Подумайте, что эта любовь для вас значила, как ее выражали. Вас часто обнимали в детстве. Физическая демонстрация привязанности в определенном возрасте прекратилась или родители до сих пор также проявляют ее? Если не помните, то на вопрос поможет ответить то, что вы знаете о родителях в более поздние годы. Кто был вашей первой любовью еще до подросткового возраста? Например, соседский мальчишка или кто-то из популярной музыкальной группы. Теперь о подростковой любви. В вас влюблялись? Вы были популярны в школе? Не чувствовали себя одиноко? Ваши друзья считали вас привлекательным, умным, спортивным, симпатичным или за что-нибудь идеализировали? Вы получали валентинки? Разумеется, не от семьи. Вспомните свое первое настоящее свидание. Оно прошло успешно? Вы не чувствовали, что должны делать то, к чему не готовы? Вам достаточно было наблюдать за другими, и вы спокойно ждали своего часа. Какая у вас была репутация? Положительная или отрицательная? У вас были проблемы с сексуальностью или половой самоидентификацией? У вас случались курортные романы? Вы рассказывали родителям о чем-нибудь из этого? Кто был вашей первой настоящей любовью? Вы все еще вместе? Если нет, то кто был инициатором разрыва? Вы хранили верность друг другу? Вам было больно или обидно, когда все закончилось, или это вы решили разорвать отношения? А сами вы справедливо поступали? Отвечайте честно. Вы следите за жизнью первой любви или других бывших онлайн? Не хотелось ли вам пообщаться? Ушедшая любовь не омрачает нынешнюю жизнь или отношения? По мнению друзей, вам везло в любви или нет? Вы определились со своей сексуальностью? Окончательно? Еще сомневаетесь или экспериментируете? Если вы сейчас одиноки, то ищете новую любовь? Зализываете раны или боитесь новых отношений? Если у вас есть партнер, вы чувствуете себя спокойно и безопасно? Неуверенно? Или чем-то недовольны? Ответы на эти вопросы помогут установить границы текущих и будущих отношений и при необходимости подвести черту под прошлым. В следующей части мы разберем текущие и прошлые отношения и узнаем, как сохранить любовь и улучшить существующую ситуацию. Также мы расскажем, как разорвать отношения, если они себя изжили, и как начать ходить на свидания, если вы в поиске. Наконец, вы узнаете, как применить эти же границы к отношениям с друзьями и коллегами.